Но неожиданно все пошло совершенно не так, как предполагал старый вампир. Делая ритуал, граф совершил несколько ошибок, видимо, по молодости и незнанию, он перепутал некоторые составляющие. В результате девушка была полностью парализована, и ее душа была исторгнута из тела. Теперь возникал вопрос того, как можно вернуть душу в это самое тело. Молодой дворянин отлично понимал, что великий князь не оставит попыток спасти свою дочь. Именно из-за этого несчастного случая и пострадал весь род Виконта за эти 7 десятков лет. Немного поразмыслив, парень понял, что этот вампир наверняка знает ответ о том, как можно на раз и навсегда разрубить этот узел. А для этого нужно было вылечить эту вампирессу. Но что нужно было сделать для этого? На этот вопрос вампир не желал отвечать, видимо, надеясь хотя бы так сделать гадость своему бывшему хозяину. Даже угроза отдать его великому князю не повлияла на него. Поэтому Виконту пришлось продолжить свое злобное дело по избиению вампира. Спустя еще некоторое время побоев и 2 потери сознания, вампир все-таки проговорился о том, что девчонка до сих пор не пришла в себя только по одной простой причине: ее души не было рядом с телом. Оказалось, что когда произошел этот ритуал, кристалл, в который была заключена душа молодой вампирессы, успел забрать с места преступления сам архимаг Тариус, и теперь в его коллекции находился кристалл с душой девчонки. Да, этот старый маг терпеть не мог вампиров. Возможно, именно поэтому он не пожелал отдавать кристалл назад, чтобы кто-то спас девушку. Ведь при помощи определенных темных ритуалов, можно было вернуть душу в тело. Но если только душа свободна или находится рядом с телом. Если же душа похищена, как произошло в данном случае, ничего подобного сделать было просто нельзя. После этого рассказа, время пришло для дополнительных вопросов, которые хотел задать ему Виконт. Несмотря на то, что он время от времени позволял себе проговариваться, вампир продолжал упорствовать. И молодому дворянину приходилось постоянно наносить ему очередные удары, чтобы тело вампира постоянно сотрясали спазмы боли. Спустя почти полночи молодой дворянин уже практически все знал, как Хазрет здесь появился, каким образом умудрился проносить на территорию Академии магии запрещенные предметы, как служил на благо церкви Триединого. Все эти подробности Гарзу были очень интересны. Особенно его заинтересовало то, что именно им по какой-то странной причине интересовался сам архиепископ храма Триединого Бога. Парень буквально задницей чувствовал то, что ничего хорошего от этого интереса он не получит. Ведь этот архиепископ сейчас был очень могущественным человеком на территории империи Рикон. Вспомнив об этой религии, молодой дворянин также вспомнил и о своем обещании того, что на его землях никаких храмов или церквей Триединого Бога просто не будет. Слишком уж недолюбливает он этих святош, особенно после столкновения с одним из них в приграничном городке возле проклятой пустоши. Тогда этот толстяк, посмевший заявить Виконту, что тот что-то ему должен, еще и угрожал после того, как дворянин отказался ему что-либо предоставлять из своих трофеев. Уже потом парень узнал о том, что среди поисковиков словом «осветить» называют процедуру обмана, с помощью которой эти святоши обманывают новичков-поисковиков и за чей счет потом живут припеваючи. Еще бы, ведь они никак не рискуют и не ходят в проклятую пустошь, а артефакты имеют. Как оказалось, что старый вампир служил этой церкви в качестве непростого посыльного или слуги. Он был одним из тех, кто зачищал за ними хвосты, убирал неугодных им дворян и помогал попутно продвигаться по служебной лестнице нынешнему архиепископу. Сейчас этот представитель священников старательно пытался разыскать абсолютного мага, чтобы использовать его в личных целях. Со временем звание «Тень слуги» архиепископа стало даже полезной для вампира, ведь его считали доверенным лицом этого старика. Благодаря тому, что на него постоянно старались не обращать внимания, Хазрет даже узнал то, ради чего этим святошам мог понадобиться абсолютный маг. Оказалось, что они собирались снова вызвать аватара. К их сожалению, Для божественной сущности нужен был только определенный вид магов, все остальные разумные существа, которые могли попасть в список возможных сосудов для аватаров триединого бога, очень быстро просто погибали. Самым лучшим сосудом для аватара триединого бога был как раз именно абсолютный маг. И сейчас только примерно Викон понял, по какой причине таких аватаров было всего 5. Это была семья абсолютных магов, которых эти священники использовали для достижения своих целей. Возможно, они даже самостоятельно пошли на это, чтобы таким образом спасти людей от уничтожения. Но результат был соответствующий. Через 3 месяца божественные сущности аватаров все-таки уничтожили тела абсолютных магов. Но это тоже был довольно большой срок. В результате люди сумели потеснить с карты этого мира практически всех своих врагов. Даже становилось немного страшно от осознания того, каких результатов могли бы добиться аватары, если бы тела абсолютных магов продержались еще хотя бы 1 месяц. Задумчиво хмыкнув, Викон снова скосил взгляд, посмотрев на безвольно висящее тело своего пленника. Он догадывался о том, что этот высший вампир наверняка знает еще какие-либо тайны. Но для этого ему нужно было провести соответствующий допрос. Да, он сумел выбить из него кое-какую информацию. Но, по какой-то странной причине, Гарзу был уверен в том, что эта информация не является той самой важной причиной, которая могла толкнуть вампира, спрятавшегося так далеко от своего врага, на подобную глупость, которую он устроил, попытавшись пробраться в комнату Гарзу. Было хорошо еще и то, что во время этого допроса Викон получил у него ключи от библиотеки и от его собственной квартиры, находящейся на территории Академии. Был еще один ключ. Этот ключ имел отношение к тому дому, который находился за стеной Академии магии. Именно здесь находился тот самый ход, с помощью которого библиотекарь проносил на территорию Академии запрещенные товары. Узнав процедуру этого перемещения, Викон тихо хмыкнул. Теперь у него была возможность спокойно и незаметно ото всех покинуть территорию Академии. Да, в библиотеку он может войти и либо сейчас, либо потом. Это будет сделать немного проблематично, хотя вполне возможно. Оказалось, что квартира библиотекаря имеет с библиотекой общий подвал, но библиотекари этот подвал не используют, поэтому в библиотеке он был просто закрыт. Но, как и следовало ожидать, высший вампир, старательно готовя себе дополнительные возможности, побеспокоился о том, чтобы со стороны его дома этот подвал можно было легко открыть. Соответственно, он мог проникать на территорию библиотеки в любое время, даже вне зависимости от того, пускают его туда или нет. Это было положительным моментом во всем происходящем. Но самое интересное было в том, что тот самый гримуар, который использовался для закабаления молодой княжны вампиров, сейчас находился не в библиотеке. Он сейчас находился именно в личных помещениях самого вампира. Когда все это произошло, гримуар забрал себе архимаг. Но потом, спустя 50 лет, решил все-таки вернуть эту книгу в закрытое отделение библиотеки Академии. Ведь тогда защита была усилена специально для того, чтобы никто не мог взять такие книги. Запрет распространялся на всех, но только не на библиотекаря. Да, вампир знал, что в случае какого-нибудь происшествия именно он будет виноват в том, что случилось. Но ведь сейчас он собирался бежать, а значит, заранее забрал все необходимое из библиотеки в собственную квартиру. Снова тихо хмыкнув, Гарзу быстро подхватил свою походную сумму и бросился в сторону его квартиры. Только наступал рассвет, и как раз было время самого крепкого сна. Он собирался воспользоваться тем, что имел доступ к этой квартире, и мог забрать все необходимые книги и запасы этого вампира, чтобы их не обнаружил кто-либо еще. Наверняка утром спохватится исчезновение библиотекаря, и тогда завхоз Академии примется проверять все помещения, которые могли принадлежать этому странному существу. Соответственно, можно было ожидать ее и того, что больше попасть в эту квартиру Викон не сможет. А для того, чтобы в конце концов ему разобраться с тем, что именно произошло с старшей дочерью великого князя Нурада, ему необходим этот самый гримуар. Кроме того, Хазрет упомянул также еще и то, что этот гримуар единственный в своем роде, самый полный и самый опасный среди всех имеющихся. Поэтому оставлять эту книгу в академии, где до нее возможно мог добраться еще кто-нибудь, парень просто не мог. Радовало только то, что уверенный в своих силах вампир не поставил дополнительных ловушек для того, кто мог попытаться войти в его помещение, пока его там не было. Уже привычно пособирав все трофеи, Гарзу не стал особо разбираться. Не было времени. Поэтому он быстро, ураганом прошелся по квартире библиотекаря, буквально собирая все подряд, что попадало под руки. При этом он постарался магическим взглядом охватить все помещения, в надежде на то, что обнаружит какие-нибудь скрытые тайники. Но к его радости, вампир сам заранее обчистил все свои тайники, и парню не пришлось напрягаться. Быстро покинув помещение квартиры, где вампир заранее подготовил все для бегства, виконт аккуратно бросил назад за собой один маленький артефакт. В этом камушке заключалось мощное плетение стирания следов. После использования, этот артефакт должен был разрушиться, превратившись в порошок. И определить то, кто именно держал его последним в руках, было просто невозможно. Очень удобное заклинание для тех, кто промышляет воровством. Виконт отлично понимал, что после использования этого плетения, магический всплеск тут же заметит дежурные маги. Но сейчас это уже не имело значения. Главное, что у парня был выход за территорию Академии и заблокированный подвал. В этот подвал можно было попадать из потайного входа, который устроил вампир за стеной здания библиотеки, поэтому особой нужды в доступе в квартиру библиотекаря у парня просто не было. Убедившись в том, что все следы затерты, а в подвале не осталось никаких намеков на существование прохода, Гарзу активировал артефакт с плетением уничтожения следов и бросился бежать. Сейчас ему абсолютно было не нужно, чтобы его кто-то заметил возле того места, где произошло что-либо подобное. Вернувшись в свою комнату, парень заметил, что вампир начал медленно копошиться. Видимо, он стал постепенно приходить в себя. Подумав о том, что в ближайшее время он так и не сможет выбить из этого странного пленника ничего нового, Гарзу решил, что ему необходимо спрятать этого пленника до лучших времен. Поэтому он накинул на него плетение паралича и спрятал в походную сумму. Теперь этот вампир находился именно в том самом кармане, где до него путешествовал мертвый эльф. Подумав о том, что он становится постоянным перевозчиком тел разумных, парень усмехнулся. Заметив за окном какую-то панику, Викон понял, что его артефакт сработал и естественно привлек к себе дополнительное внимание. Аккуратно убрав все следы того допроса, над которым он бился всю ночь, парень постарался быстро привести себя в порядок. Сейчас ему нужно было, как ни в чем не бывало, бодро и радостно идти на очередные занятия. И это сделать нужно было так, чтобы никто не понял того, что он может быть причастен хоть как-то так к исчезновению библиотекаря. Заметив среди бегущих на занятия студентов молодую вампиршу, Викон вспомнил о том, что у него в кармане до сих пор лежит металлическое кольцо Хазрета. Но возможно именно она и станет тем самым ответом на многочисленные вопросы. Особенно на тот вопрос, что теперь делать с телом старшей княжны. Ведь то, что сделал Архимаг сейчас, стопроцентно выдает его причастность к большинству проблем, произошедших тогда в Академии магии. Иначе зачем ему было прятать кристалл с душой молодой вампирессы? Чего он хотел этим добиться? Может быть, именно он и хотел, чтобы отношения между двумя государствами были разрушены раз и навсегда. Представив себя на месте древнего вампира, Гарзу тихо покачал головой. Вполне возможно, что Архимаг Таирус знал о том, что библиотекарь не тот, за кого себя выдает. Но по каким-то причинам его все это устраивало. Теперь нужно было просто разобраться в этих самых причинах. А причин могло быть множество. Встречи. как не торопился великий князь эльфов приехать как можно быстрее в империю Рикан, чтобы встретиться со своей дочерью, ему все равно пришлось некоторое время провести в княжестве, чтобы немного утрясти свое общение со жрецами Великого Леса. Эти пройдохи словно чувствовали то, что их власть заканчивается, и поэтому старательно пытались помешать князю куда-либо отлучаться с территории княжества. И даже поездка Арнирира к его дочери Ланриали едва не была выдана ими как предательство их расы. Великий князь был вынужден потребовать в присутствии всех княжеских домов эльфов от жрецов Великого Леса объяснений по поводу их обвинений. Как и следовало ожидать, эти замшелые пни так и не смогли что-то внятное сказать, чтобы объяснить свое поведение. Весь их разговор свелся к неприятным и довольно недвусмысленным угрозам, но ничего внятного они так и не сказали. По крайней мере, Арнириир потребовал у них объяснить ему то, по какой причине великий князь эльфов обязан снабжать жрецов всем необходимым для них, по первому их требованию. Причем не по просьбе, а по требованию. Подобная формулировка возмутила всех представителей княжеских домов. Да, они могли делать друг другу пакости или старательно как-либо вредить, чтобы перехватить управление государством. Но позволять жрецам подобное поведение в отношении представителей княжеских домов, они не могли, ведь по сути они все были князьями, и отлично понимали, что в следующий раз на месте великого князя Арнириира могут оказаться и они. Только когда они заметили то, что против них практически поднялись все княжеские дома, жрецам пришлось отступить. Но старый эльф понимал, что все это ненадолго. Когда он вернется из своей поездки, жрецы возьмутся за старые и будут старательно давить на него, требуя то, что они хотят. А сейчас они хотели ни много, ни мало, а именно абсолютного мага в качестве жертвы для Великого Леса. Да, жрецы часто говорили от имени Великого Леса. Только проблема была в том, что великий князь знал не хуже их главные нужды Великого Леса. Великий Лес по сути был огромным паразитом, который вырос и питался энергией и силами убитых им разумных. Ему было неважно, кого он поглощает, ведь именно с его помощью их богиня-покровительница Айюринна получала энергию, которую могла использовать для своей защиты и нападения на кого бы то ни было. Но в последнее время жрецы Великого Леса полностью стали отрицать то, что когда-то они были всего лишь жрецами Светлой Богини. Их можно было понять. Где та богиня, которую тысячи лет уже не видели представители их народа? А где Великий Лес, в котором они живут? Эта разница была очень ощутимой, и именно этим и пользовались жрецы. Богине можно молиться беспрерывно, но вряд ли она услышит и ответит. Когда-то, согласно хроникам, она любила бродить среди представителей народа эльфов. Ее можно было узнать только по достаточно высокому росту и длинным золотистым волосам. А так она выглядела как обычная эльфийка. Благодаря своей внешности, она могла спокойно общаться с эльфами, которые даже не подозревали того, с кем они общаются. Но шли годы, богиня появлялась все реже. Последние тысячи лет, особенно после войны богов, Айюринну фактически никто не видел. Создавалось впечатление, что богиня либо погибла, либо больше не обращает внимания на свой народ. Соответственно, ее имя в молитвах постепенно было заменено названием Великого Леса. И именно его жрецы сейчас считали, что они стоят выше всех князей, которые существуют в народе эльфов. Все это очень сильно раздражало великого князя. Но он очень надеялся на то, что получив в руки скипетр короля, он все-таки сможет навести порядок в своем государстве. Жрецы Великого Леса наконец-то поймут, что не такие уж они и могущественные. Только бы удалось уговорить этого дворянина достать то, что было ему необходимо. Единственное, что напрягало великого князя во всем происходящем, так это то, что этот молодой дворянин так и не сообщил его дочери о том, что может пожелать в ответную услугу от эльфов за то, что он им достанет скипетр короля с территории разрушенной столицы древних эльфов. А то, что он нашел именно столицу древнего государства эльфов, Арнириир уже не сомневался, так как его дочь показала ему тот самый кинжал, с гербом города, который ей подарил сам Виконт, он словно издевался над эльфами, уверяя их в том, что они абсолютно бессильны в данном вопросе. Подумав об этом, великий князь вспомнил еще и то, что собирался со временем отомстить этому человеку. Возможно, когда-нибудь, когда он получит все-таки в руки желаемый артефакт, самым главным вознаграждением для этого наглого дворянина людей будет именно быстрая смерть. Хотя, за то преступление, которое он совершил, устроив разграбление древнего города, быстрая смерть – это слишком легкое наказание. Да, великий князь уже слышал слова о том, что все эти амулеты, которые он достал с территории разрушенного города, Виконт снимал с различной нежити. Но даже дураку понятно, что светлые амулеты нежить не могла бы носить. Вы себе можете представить, как какой-нибудь лич добровольно одевал на себя амулет света. Вам самим не смешно. Естественно, что этот дворянин снимал все эти амулеты и украшения с останков погибших эльфов, а про нежить просто придумал сказку для того, чтобы как-то оправдать свой грязный поступок. Но эльфы видят ложь всегда, и поэтому наказание ему будет соразмерным его преступлению. Добравшись до столицы империи Рикон, великий князь Арнириер сразу же отправился к послу эльфов в этом городе. Сейчас нужно было в первую очередь обговорить ситуацию. Старый эльф отлично понимал, что девушка не сможет привести Виконта в резиденцию посла эльфов, так как таким образом только привлечет дополнительное внимание к этому дворянину. И потом этому парню наверняка придется давать определенные объяснения в казематах тайной службы империи. Может быть, раньше Арнириера и не интересовали бы такие сложности. Ведь ему было бы все равно, что касается судьбы какого-то человечка. Но сейчас от этого человечка зависело будущее всего народа эльфов, а особенно будущее его собственного клана. Именно поэтому ему и нужно было встретиться с этим дворянином так, чтобы никого постороннего не присутствовало бы поблизости. По его наущению посол эльфов обратился к ректору Академии магии за разрешением, чтобы великий князь эльфов смог посетить свою дочь прямо на территории Академии. Впервые за все время существования Академии магии ее территорию хотел посетить сам великий князь детей света. Вполне естественно, что ректор был вынужден согласиться с подобным предложением. Великому князю было выдано разрешение встретиться с дочерью в парке Академии. Это было удобно, так как там постоянно бродили какие-нибудь студенты. И под прикрытием подобного, Викон мог легко и просто появиться там же. После того, как договоренность была достигнута, великий князь Арнириер отправился на встречу со своей дочерью. Как и следовало ожидать, встреча происходила в довольно теплых тонах, хотя некоторое напряжение было заметно со стороны девушки. Арнириер отлично понимал причины для такого напряжения, ведь она впервые пыталась проводить подобные переговоры. Согласно их договоренности, буквально через некоторое время, как только они прошли небольшой отрезок тропинки, среди деревьев, внезапно появился и молодой человек, с которым они должны были пообщаться. Как и следовало ожидать по рассказам Ланриали, этот человек вел себя довольно нагло. Он поприветствовал великого князя эльфов коротким кивком головы, совершенно не проявляя должного уважения к представителю легендарного народа. Это уже говорило о том, что переговоры будут сложными. Отослав дочь в сторону, чтобы она не мешала ему вести переговоры, Арнириер внимательно посмотрел на своего оппонента. Парень был очень молод, но даже несмотря на эту молодость, вся его фигура дышала силой. Становилось понятно, что он довольно опасный соперник или противник. Все зависит от того, с какого угла на это можно посмотреть.